Глава 10. Поставив «Жигули» дома в гараж и наскоро пообедав, Бирюков заторопился в колхозную контору. Участковый Кротов оказался на месте. В своем служебном кабинетике он сурово отчитывал близнецов и Нюшкиных. Мальчишки стояли по стойке смирно и слушали участкового с такими удивленными глазами, как будто им рассказывали страшную-престрашную сказку. «Хулиганят, понимаете ли», — указав взглядом на них, сказал Кротов, когда Антон вошел в его узкий пенальчик. «Приходится объяснять, какое наказание они могут понести за подобные проступки». «Мы больше не будем», — отрепетированным дуэтом тихо проговорили подростки. Участковый еще больше нахмурился. «Сколько раз уже обещали?» «Теперь последний», — быстро ответил один из подростков. А второй, что побольчее, то ли Егор, то ли Роман, сразу добавил. «Теперь дед Арсентий нас рассекретил, и Торчков не будет бояться зеленых человечков». Бирюков присел на свободный стул у стола. С улыбкой, посмотрев на мальчишек, спросил. «Какую тарелку вы чуть не посадили на голову Торчкову?» «Диска старой сеялки с обрыва в воду бросили. Пока дед Иван карабкался на обрыв, мы за камыши убежали». «А если бы этот диск на деда Ивана приземлился?» «У нас расчет был точный». «Можно при самом точном расчете просчитаться». «Честное пионерское, больше не будем», — упавшими голосами ответили подростки и потупились. «Теперь скажите, кто нарисовал зеленых человечков на подоконниках в новом доме Гайдамаковой?» «Не знаем». «Честное пионерское?» Мальчишки, переглянувшись, еще ниже склонили головы. «Что же вы, мужики?» — не дождавшись ответа, с упреком спросил Антон. Тот, что Байчеев, вдруг смело глянул Антону в глаза и начал торопливо рассказывать, как в прошлом году осенью дед Иван Торчков грозился поджечь строящийся дом бабушки Гайдамачихи, а дядя Миша Элоян из бригады строителей, чтобы припугнуть Торчкова, нарисовал зеленым фломастером на каждом подоконнике зеленых человечков. После этого Торчков близко не стал подходить к дому, считает, что дом взяли под охрану инопланетяне. «Кто подсказал Элояну, что дед Иван боится зеленых человечков?» — опять спросил Бирюков. «Мы», — хмуро ответили подростки. Наступило молчание. Участковый посмотрел на Антона. «У вас еще вопросы есть к сорванцам?» «Нет». Кротов погрозил мальчишкам пальцем. «Смотрите, непоседы, последний раз предупреждаю». И громко скомандовал. «Кругом!» Мальчишки резво крутнулись через левое плечо, а после кротовской команды «Шагом марш!» так быстро исчезли из кабинета, словно их ветром выдуло. «Что за дядя Миша Элоян?» — спросил участкового Антон. Едва за подростками закрылась дверь. «Маляр из наемной бригады строителей. По-моему, очень спокойный, порядочный и культурный человек», — не задумываясь, ответил Кротов. «Не мог он принять участие в этой истории с Тиуновой?» «На мой взгляд, это исключается». «А как, на ваш взгляд, Алексей Резванов?» Участковый подвинул к себе стеклянную пепельницу, заполненную канцелярскими скрепками. Недолго помолчал. «Довольно неприметный парень. Работает в наемной бригаде подсобником. Прибыл сюда полтора месяца назад. Трудовой книжки не имеет, но паспорт с новосибирской пропиской в полном порядке. В бригаде Алексея называют Растригой. Почему он получил такое прозвище, не знаю». «Надо узнать, Михаил Федорович, срочно узнать. Прозвище нестандартное, с религиозным оттенком». Бирюков чуть подумал. «И еще меня интересует электрик Гуманов. Евгений, по-моему, сейчас в колхозной бухгалтерии. Только что его голос был там слышен. Позвать?» «Сначала расскажите, что он собой представляет». Кротов принялся нанизывать скрепку на скрепку. «В Березовке с нынешней весны. Имеет судимость за злостное хулиганство. Приговорен новосибирским судом к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год. Говорит, уехал сюда от старых дружков из-за которых попал на скамью подсудимых. Хотел поселиться в Ярском, но я посоветовал осесть пока в Березовке, поскольку в течение года он ограничен в праве выбирать место жительства по своему усмотрению. Очень добросовестный работник. Но судимость за хулиганство схлопотал. Крутов развел руками. «Бывает, товарищ Бирюков, и порядочные люди совершают ошибки. Говорят, в Ярском у Гуманова дед с бабкой живут. Мне об этом неизвестно. А стариков Тумановых из Ярского знаете?» «Знаю, но они, по-моему, никакого отношения по родственной линии к Гуманову не имеют». Бирюков опять недолго подумал. «Пригласите, Михаил Федорович, его сюда. Только, пожалуйста, неофициально». Кротов понятливо кивнул и вышел из кабинета. Антону было слышно, как участковый открыл скрипнувшую соседнюю дверь бухгалтерии и сказал: «Евгений, освободишься, загляни ко мне на пару минут». «Я уже свободный», — ответил за стеной глуховатый мужской голос. «Тогда пройдем, потолкуем». «Ай да, пошли». Гуманов появился в кабинете вместе с Кротовым. По физическому развитию он не уступал Антону. Высокий, плечистый, с гладко зачесанными назад черными, как смоль, волосами. Лицо грубое, словно высеченное из камня, с клинообразным большим носом, начинающимся от узкого лба почти без прогиба в переносице. Одет прилично, но старомодно. Кротов, сообразив, что Бирюкову лучше побеседовать с Гумановым, что называется, с глазу на глаз, под предлогом ремонта служебного мотоцикла, который стоял у конторского крыльца, сразу вышел. «Дипломат», посмотрев ему вслед с ироничной улыбкой, сказал Гуманов. «Третий лишний», тоже улыбнулся Бирюков. «Допрашивать будете?» «Нет, Евгений Андреевич, никаких допросов не будет. Меня интересует ваше откровенное мнение, что могло случиться с Тамарой Тиуновой». Гуманов нахмурился. «Сам второй день мозги напрягаю. Довели, гады, бабенку?» «Кто?» «Если бы я знал, кто, своими руками бы задушил подлеца». «Тамара ничего вам не рассказывала?» «Ровным счетом. Она вообще не любила бедой делиться, а в последние дни прямо как умом помешалась. Короче, я не дурак и догадываюсь, что у нее вымогали Гайдамачихины деньги. Но кто этот вымогатель, не знаю». «Не Павлик?» «Павлик размазня. Несколько раз будто ребенок упрашивал Тамару, чтобы назад его приняла. Тамара, конечно, дулю ему показала». Гуманов из-под лобья уставился на Антона. «Короче, я без всякой выгоды хотел на Тамаре жениться. И если бы она не замудрила со свадебной прической...» «Сколько дурехи говорил, что тебе эта прическа далась?» «Нет, без прически не могу ехать в ЗАГС. Теперь вот поехали». «Сами вы где в ту ночь были?» «У острова рыбачил». «А что с электроэнергией тогда случилось?» Гуманов опустил глаза. «Все одно к одному. И я на рыбалку уплыл, и энергия вырубилась, и с Тамарой задвиг получился. Я уже на острове был, когда Березовка во мрак погрузилась. Хотел вернуться, чтобы исправить повреждения. А потом, думаю, ничего до утра не случится. От острова ведь не меньше получаса на лодке скрестись надо. С рассветом приплыл, наладил предохранители, чтобы утреннюю дойку не сорвать. Кстати, сегодня заменил электропроводку в Серебровской бригаде. Больше замыкать не будет». «Где же пролетающие НЛО подпитываться электроэнергией станут?» — с улыбкой спросил Антон. Гуманов тоже улыбнулся. Торчков нажаловался. «Вот клоун». «Зачем Тиунова икону держала?» «Дурью маялась. Привидения ей стали казаться. Хотела молитвами от них избавиться. Даже в Новосибирск к попам ездила. Я несколько ночей караулил, думал, схвачу какого-нибудь ханыгу за шиворот, но не удалось. Наверное, знали, что я на чеку». «Судимость за что получили?» «За дурость. Дружки драку затеяли. Начал их успокаивать, ну и...» «Вызвал огонь на себя. Когда следствие началось, друзья оказались собаками. Короче, пришлось всю заваруху мне расхлебывать. В результате оправдываю теперь доверие судей, которые решили, что меня не обязательно исправлять в колонии. «Старики Тумановы в Ярском не родня вам?» — снова спросил Антон. «Если верить завмагу Паутовой, это мой дед с бабкой. А на самом деле...» «На самом деле для стариков Тумановых я совершенно чужой». Гуманов нервно сжал кулаки, нахмурился. «Моя мама рано умерла. Жил я с отцом в Крыму, я Сибири не имел представления. Отец крутился снабженцем на крупном заводе и 10 лет назад заработал на свою шею 7 годиков лишения свободы. После отбытия наказания он поселился в Новосибирске, чтобы забыть прошлое, и меня сюда перетянул. Кстати, я вполне мог не рассказывать вам об этом. Лично мои документы чистые, а судимость моя — дурацкая случайность. Наверное, сейчас думаете, что яблоко недалеко от яблони падает». «Нет, Евгений Андреевич, я так не думаю», — сказал Антон. Гуманов невесело усмехнулся. «Спасибо. Но, коль уж я исповедовался перед вами, то добавлю, что папа мой, несмотря на его собственные грешки, с детства вдалбливал мне в голову, жить надо честно. Ангел, конечно, из меня не получился, но подлостью и соблазном к махинациям я не заражен. Если будете пытаться в чем-то меня уличить, то прямо скажу, зря все это». «Зачем мне вас уличать?» — внезапно спросил Антон. «Ну как же? Алиби у меня нет. Чувствую, что попал на подозрение». «Мне кажется, Тамара Тиунова жива». «Честно говоря, мне тоже этого хочется, но...» Гуманов сухо кашлянул. «Что-то вроде она перемудрила». «Что именно?» «Не знаю, не могу понять». «Где Тамара может скрываться?» «Если бы я знал. Поверьте на слово, знакомствами ее не интересовался. На всякий случай, думается, надо поискать в озере. Бабенка она эмоциональная, и знаете, маленько с завихрением, могла бухнуться с дуру в омут. Говорят, Толик Инюшкин уехал за спасателями». Бирюков глянул на часы. «Скоро должен приехать». «Это хорошо». В конце разговора, когда Гуманов поднялся, чтобы уйти, он хмуро посмотрел на Бирюкова и попросил: «Если можно, не рассказывайте в селе о судимости моего отца. Об этом даже участковый не знает. А о родственных связях с Тумановыми придумала тетя Броня Паутова. Фамилии наши только начальной буквой разнятся, да и приметный мой нос, видите ли, показался Паутовой знакомым». Я в шутку поддакнул, а она как сорока сразу старикам расстрекотала. Короче, Тумановы приезжали из Ярского ко мне и тоже признали по внешности и отчеству за своего внука. Пришлось огорчить их правдой, но они все равно уговаривают перебраться к ним. Толкуют, родных ведь никого нет. Бирюков посмотрел Гуманову в глаза. «Как поступать со стариками, решайте сами. Ну, а о том, что мне рассказали, не беспокойтесь. В своей работе я придерживаюсь старомодного принципа — собирать информацию, но не распространять ее. Спасибо». Антон ободряюще улыбнулся. «Не за что, Евгений Андреевич». Едва Гуманов вышел из конторы, в кабинете появился участковый Кротов. Бирюков попросил его срочно съездить на отремонтированном мотоцикле в Серебровку и выяснить там все возможное об Алексее Резванове.